с никудышным продовольствием, которое на весь путь нужно было нести с собой. Больные неизвестной болезнью, нетренированные, измученные двухгодичным неведением, без каких-либо карт. По себе, по своим скромным дорогам, по местам, человеком еще мало обжитым, знаю. Психологически те дороги самые тяжелые, когда не можешь надеяться ни на чью помощь. Мало того, не будь ледового похода Альбанова, может, и не стало бы ледового перехода к Северному полюсу Шпаро. Может быть, не было бы других подобных переходов. Ничто так не поучительно, как горький опыт твоих предшественников. Кстати, позже я получил письмо от Дмитрия Шпаро, в котором он писал, что затерянный во льдах Валериана Ивановича Альбанова он перечитал еще раз перед самым походом к полюсу. Но самое невероятное меня ждало впереди. Мне неожиданно позвонила Ирина Александровна. «Знаете, — сказала она, — тут еще одно письмо есть, дальней нашей родственницы. Его получил журнал «Вокруг света», как отклик на публикацию Алексеева и Новокшонова «Как погибла святая Анна». Его принес мне один из авторов, Дмитрий Анатольевич Алексеев. Я вам его прочитаю. Она медленно стала читать, и я вдруг почувствовал под сердцем легкую слабость. «Уважаемый товарищ редактор, пишу вам вот по какому поводу. В номере 8 за 1978 год вашего журнала есть статья «Как погибла святая Анна». Речь в ней идет о моих родственниках. Мой дед, учитель Псковской мужской гимназии, И.Ф. Жданко, был в родстве с генералом Жданко. Степени родства я не знаю, но, кажется, Ерминия, правильно, Ермина Александровна, приходится мне двоюродной теткой. Родственных связей между обеими семьями не было почти никаких. Слишком велика была разница в общественном и имущественном положении. Но одна из моих родных теток, Александра Ивановна Жданко, была более-менее дружна с Ерминией. О святой Анне и ее участии в экспедиции мне слышать не приходилось. Но вот вскоре после войны тетя Саша была в Риге у другой нашей дальней родственницы, уехавшей в Ригу в 1918 году. И та ей рассказала, что незадолго до войны, году в 1938-1939, в Ригу приезжала Ермина Брусилова, не то с сыном, не то с дочерью, теперь уже не помнит, и что живет она где-то на юге Франции. Н. Молчанюк. «Но это же невероятно!» — смог выдохнуть я. «Подождите, я прочту вам второе письмо, дополняющее это». Я увиделась с тетей Сашей после войны только в 1953 году. Она рассказывала о поездках в Ригу и вскользь упомянула, что жигулевичи говорили, что за год-полтора до войны Ермина Брусилова приезжала в Ригу не то с дочерью, не то с сыном, и что живет она теперь где-то на юге Франции. К большому моему теперешнему огорчению, я не поняла тогда всей сенсационности этого сообщения, да и сама тетя Саша не придала этому большого значения. Приезжала и приезжала, а почему бы и нет? Думаю, что не о судьбе экспедиции, если и вообще знала о ней, ни о судьбе генерала Жданко после революции тетя Саша вообще ничего не знала. Но вот фамилия Брусилова у нее не вызвала удивления. Видимо, о ее замужестве или возможном замужестве тетя Саша знала. На мой вопрос, как Ермина Брусилова? Это та самая Ермина? Тетя Саша ответила, ну да, та самая. Если верить всему этому, получается, что святая Анна все-таки вышла на чистую воду. Получается, но в это очень трудно поверить. Если в 1915 году, как предсказывал Альбанов и как показывали расчеты, она освободилась изо льдов, шла мировая война, домой они не могли вернуться, а потом революция, гражданская война. Но неужели за все эти годы Ермина Александровна не искала своих родственников? «Не знаю», — вздохнула Ирина Александровна. «Тут что-то не так». В то же время тогда было, наверное, непросто узнать о судьбе родственников. К тому же мы жили уже не в Нахичеване. Но в 1939 году в Риге неужели она бы не попыталась узнать у тех же Жигулевичей о судьбе родственников? И тут бы волей-неволей возник разговор об участии в полярной экспедиции. Потом как-то же нашла на Жигулевичи, хотя они уехали в Ригу только в 1918 году, то есть уже после ухода Ермины Александровны в экспедицию. А Брусилов, почему он не искал? Складывается впечатление, что Георгий Львович умер, может, даже еще на судне, а большинству норвежцам и незачем было рваться в Россию. Да, загадка. Была у нас, правда, еще одна Ермина Александровна, дальняя родственница. Она жила в Югославии, но она, по-моему, не могла быть знакома с нашими рижскими родственниками, никак не могла. Потом совершенно исключено, чтобы она стала Брусиловой. Несколько дней я не мог прийти в себя от этой ошеломляющей версии. Действительно, что-то тут не так. Пусть так сложилась судьба, что она осталась во Франции, но неужели за все эти годы она ни разу не попыталась разыскать своих родственников? А если пыталась, но безуспешно, жила на юге Франции. Подождите, книга Рене Гузи «В полярных льдах», дневник Ивоны Шарпантье, перевод с французского. Неужели это все-таки какая-то литературная обработка дневника Ермины Александровны Жданко? Или она принципиально предпочла, чтобы ее имя осталось неизвестным читателю? Но, увы, эти вопросы пока так и остаются вопросами. И снова вопрос. Пусть война, Но как мог оказаться совершенно незамеченным приход святой Анны в один из западных портов,